Глава 25. В воздухе пахло грозой и переменами. Уже несколько дней я это ощущала настолько остро, что едва удавалось сохранять беззаботный вид. Никто не должен знать, что у меня в душе. Я училась закрываться масками, создавала все новые и новые. Человек привыкает ко всему, так говорят. И сейчас я могу согласиться. Как говорила Лаура, любую свою слабость, любую боль можно превратить в силу. Вампирша во многом изменила мое мировоззрение, помогла пережить время, когда я состояла из одного сгустка обжигающей боли. Многое и сейчас мне было неподвластно, но я пыталась подстроить обстоятельства под себя, научиться комфортному существованию, на первый взгляд в неприемлемых для меня реалиях. Мне даже удавалось сдерживать своего мучителя, кормить его сказками и не давать нужной информации. Я не хотела больше гибели вампиров. Они за это время стали мне гораздо ближе оборотней. Ну и рассказать о нем не решалась даже Лауре. Страх за родных был слишком силен. Пусть я знала, что они мне не родные, и это ничего не меняло. Приемная семья навсегда заняла огромное место в моем сердце. И ничто этого не сможет изменить. И мой долг — защитить их любым возможным способом. Я надеялась оттянуть время и потом нанести удар на опережение. Стереть мучителя с лица земли, чтобы он больше никому не смог навредить. Но, если честно, на данный момент слабо представляла, как это осуществить. И пока водила его за нос, каждую встречу ходила по грани. Кровь Тобиаса мне никогда не смыть с рук. Но я сделаю все возможное, чтобы не допустить новых смертей. Вампиры Совета умело скрываются, я до сих пор не знаю, где они обитают. Они умеют появляться из ниоткуда и также внезапно исчезать. О себе говорят мало, поэтому достать их, найти уязвимое место не так просто. Но оно есть у каждого. И я больше не хотела быть той, по чьей вине прольется их кровь. Все эти проблемы отошли на второй план, когда я ощутила неумолимо приближающийся ветер перемен. И связан он был с именем, которое я запрещала себе произносить даже мысленно. Лаура помогла мне отгородиться от него, не ощущать, что происходит, запереть свою боль под замок и черпать из нее силы для своего существования. Я научилась даже блокировать свои сны, запрещать воспоминаниям вторгаться в новую реальность. Но они все равно просачивались. Мое сердце все еще истекало кровью, и в этой почве все сильнее прорастали семена ненависти. А вместе с ней не угасала обида. Предательство, настолько подлое и изощренное, я простить не могла. И чем больше времени проходило, тем сильнее росла моя убежденность в этом. Сегодня, проснувшись утром, я почувствовала, воздух изменился. Пахло полевыми цветами и тем забытым ощущением нежности и любви. Приглушенная с такими усилиями боль стала острее. Я понимала, что грядет встреча, которую я подсознательно ждала и не хотела одновременно. Мосты сожжены, нет дороги назад. И никогда не было. Там, с той стороны, был только холодный расчет. И я должна найти в себе силы выстоять, не позволить в очередной раз искупать меня в нежности, насквозь пропитанной ложью. Каждое прикосновение — отрава, слова — яд, и они не должны коснуться меня. Даже на встречу с вампирами, на которой я должна была присутствовать вместо мужа, опасалась идти. Вдруг я там увижу... Нет, я не готова. Определенно нет. Аякс был в отъезде, должен был вернуться только через день. Лаура тоже отсутствовала в городе, и я ждала ее возвращения со дня на день. Я осталась один на один с его возвращением. А может, я ошибаюсь, и это плод той половины моего сознания, которая все еще умывается кровавыми слезами по предателю? Я стояла в обществе вампиров и разговаривала с Берхардом. За последние месяцы я прониклась симпатией к седовласому вампиру. Если вначале красный оттенок глаз меня напугал, то теперь я находила его загадочным. Берхард говорил очень хриплым голосом. Речь его зачаровывала, а опознания удивляли. Вампир знал такие невероятные вещи, так проникновенно рассказывал об истории то, что видел воочию. Я обожала его истории, могла их слушать бесконечно. И только в эти моменты ненадолго могла забыть обо всем. Даже о боли, продолжавшей медленно разрушать меня день ото дня. Его старомодные манеры, плавные движения, глаза, в которых скрывался древний разум, все располагало к нему. И я видела с его стороны искреннюю симпатию к своей персоне. Но сегодня даже Берхард не смог успокоить моих волнений. Я ощутила обжигающий взгляд. Огнем пекло спину, и этот жар шел дальше, к еще не затянувшимся ранам. вскрывал их снова и заставлял внутренне захлебываться кровью. Сердце выстукивало бешеный ритм. Я обернулась и ничего не увидела. Игра воображения? Иллюзии? Нет. Он был тут. Я это ощущала всем своим естеством. Он безжалостно пробирался в легкие, крал мой кислород и заставлял дышать собой. Дурманящий запах его лжи. Отвернулась от окна. Улыбнулась Берхарду и продолжила беседу. Мельком взглянула на Афала, стоявшего рядом. Вампир был невозмутим. К нему у меня была неприязнь. Он участвовал в спектакле лжи и продолжал собирать информацию для предателя. Поэтому наше с ним общение сводилось к минимуму. А еще я его побаивалась, с каждой встречи все больше ощущая его темную магию и понимая, что ее частичка живет во мне. И если Афал захочет, он может довольно легко проникнуть своей энергией в меня еще сильнее. А его помыслы были для меня загадкой. В доброту Афала я не верила, там может быть только корысть. Хотя Лаура и утверждала, что пока его не стоит опасаться, и вампир ничего не сделает, чтобы мне навредить. Но он вселял в меня ужас, гораздо сильнее, чем садист Фарад. По крайней мере, его желания и помыслы были на поверхности, и я знала, что от него ожидать. Ночь закончилась, ничего не произошло. Водитель отвез меня домой, а тревога только возрастала. Я вошла в нашу с мужем спальню, не спешила раздеваться. Я знала, это произойдет сейчас. Не знаю откуда, просто ощущала. И когда за моей спиной раздался до боли знакомый шепот листвы, даже не вздрогнула. Медленно обернулась. «Ты пахнешь желанием?» Он стоял, небрежно прислонившись к стене, а под кожей бурлила сила, скрытая, опасная. «Так же, как и 3 года назад?» «Нет, я не готова. Совсем не готова. Его сила и сейчас способна сбить меня с толку. Обмануть, подчинить. Нет!» Мысленно воскресила в памяти всю его ложь. Сейчас под бархатным голосом скрывается яд. Он вернулся, чтобы отравлять меня снова, а потом использовать в своих целях. Вампир хочет моей силы, все. Нет и не может быть добра в его помыслах. А мое глупое сердце ликовало. Я видела его вновь. Сколько раз подсознательно мечтала. Сколько раз в мельчайших подробностях представляла нашу встречу. Что-то в Рафаэле изменилось. Фиалковое пламя стало мягче, и оттого сильнее проникала в душу. Улыбка искренней. Что я говорю, какая искренность? Еще большая ложь. Наверняка отточил свои манипуляторские навыки. Не для тебя. Мои слова звучат лживо. Осознаю это и содрогаюсь от презрения к самой себе. После всего я все еще рада его видеть. Как наркоманка жадно вглядываюсь в черты лица, вновь дышу им. Ненавижу. Себя, его, всю ситуацию. Уверена? Чувствую его голод и прогибаюсь, теряю контроль. Недопустимо. Рафаэль хочет меня? Так это не ново. Получить удовольствие и использовать. 2 в 1, его излюбленная фишка. Он проворачивал ее так много лет. Оттачивал свое мастерство на влюбленных девушках. Нет. Я не буду его следующей жертвой. Хватит. Ты сам отдал меня в руки другому. Делаю 2 шага назад, дверь уже близко. Мне нужно уйти, сбежать. Позже нам придется поговорить. Но не сейчас, когда его появление превратило меня в оголенный нерв, обнажив воспоминания, насильно вытянув на поверхность мои чувства. Ненависть — мое спасение. Я должна держаться за нее. Должна вцепиться мертвой хваткой и вынырнуть на поверхность из его сладко-лживого плена. Я решил изменить расклад. Он взглядом обнажает душу, с мясом срывает с годами наращенную броню. Даже не хочу знать, что значат его слова, очередная ложь. Все, что он говорит, вранье. Меня больше не обмануть, хватит. Я больше не буду его ручной зверюшкой. Поздно. Вдох, выдох. Его запах раздирает легкие. Ты никогда не узнаешь, как могло быть у нас.